Глава 11. Типичный человек. Ближе к выходу из ущелья я догадался, что Рой здесь ни при чем. Да и враги из-за ленточки тоже не имели отношения к шухеру в лагере ученых. Это были наши. Кучка выживших зэков, изголодавшихся по женскому теплу и отчего-то решивших сменить маршрут. И теперь, когда они дорвались до вожделенного, даже не знаю, что могло их остановить. Вряд ли удастся достучаться до здравого смысла тех, кто уже вовсю пустился в разгул, почувствовал власть, полную свободу и безнаказанность. Тем более, что сила оказалась на их стороне. Сильно сомневаюсь, что среди яйцеголовых окажется крепкий боец, способный дать достойный отпор и защитить женщин. Но что делать мне? Начать убивать каждого, кто попадет в прицел винтовки? Драться с теми, с кем прожил бок о бок несколько лет? Как остановить этот беспредел, не проливая кровь, если люди, которые его учинили, понимают лишь язык силы? Да и не вывезу я рукопашную схватку с толпой. Даже если бы со здоровьем был полный порядок, такая драка однозначно закончилась бы моим поражением. А сейчас даже и пытаться не стоит. Мысли метались по черепной коробке, словно стадо испуганных лошадей. Я понимал, нужно делать хоть что-то, вот только решения не находил. А потому просто выбрался из укрытия, наблюдая за происходящим с каменным лицом. На самом деле я только делал безразличный вид. Внутри меня все кипело. Одному Богу известно, каких усилий удалось удержать палец на спуске и не перестрелять своих бывших сокамерников. Я шарил взглядом по лагерю в поисках Плова. Он единственный, кто способен взять заключенных под контроль. Да и то не факт. Бардак уже начался, и в такой ситуации мало что может заставить людей остановиться. Но когда я, наконец, его нашел, то сразу понял. Он и не хотел тормозить заключенных. Мало того, сам принимал участие во всем этом дерьме. Плов выбрался из шалаша в одних трусах и с ухмылкой посмотрел мне прямо в глаза. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, чем он там занимался в таком виде. Я уверенной походкой направился к нему. Жухлый повизгивал позади, так и не решившись покинуть ущелье. А я не стал его подзывать. Хрен знает, чем закончится эта история. В случае негативного исхода его попросту грохнут. «Вы чё, совсем ебанулись?» — сходу наехал на смотрящего я. «Заглохни, тень!» — сухо обрезал меня Плов. «Пацанам нужно было расслабиться». «Ты нормальный? Это же беспредел! Или у нас теперь износ в понятие вписывается?» «А ты ничего не попутал?» — хищно оскалился он. «Ты кто есть, чтобы мне за понятия рассказывать?» Некоторое время я собирался с мыслями, чтобы ответить на выпад, но так и не нашелся, что сказать. А потому просто поднял винтовку и направил ствол в голову авторитета. «Останови людей, Плов, или я за себя не ручаюсь», — максимально спокойным голосом объявил я. «Ты че, сявка? Ты на кого ствол поднял? Думаешь, меня на понт взять? Да я таких, как ты, еще на малолетке сотнями ломал. Я твое очко по кругу!» Хлоп! Оружие отработало без заминок. Из головы озверевшего узбека вылетело облако кровавой пыли, и он рухнул на землю, словно мешок с дерьмом. Впрочем, таковым он и являлся, несмотря на все попытки казаться правильным человеком. «Пацаны! Плова завалили!» — донесся крик откуда-то справа. Именно это вывело меня из оцепенения. Увы, я не профессиональный убийца, и смерть даже такого человека, каким оказался Плов, возымела определенный эффект. Все-таки он не был посторонним, и какое-то время я даже считал его пусть не другом, но приятелем. Но то, что они устроили в лагере, выходило за рамки моей морали. Я не мог этого принять, как бы ни старался. Нажав на спуск, я запустил цепную реакцию, и последствия не заставят себя долго ждать. По-хорошему, мне бы сейчас бежать, сломя голову, но физическая форма не позволяет. А потому выход только один — валить всех, кто хоть как-то причастен к произошедшему. Все это я прокручивал в голове как-то отстраненно, будто мысли совсем не мои. А так, между прочим. При этом тело уже вовсю действовало. Крикуна, решившего всполошить всю братву, я пристрелил за секунду до того, как принял решение начать убивать. На его крик из соседнего шалаша попытался выбраться мутный, но так и остался лежать наполовину внутри. Странно. Но смелый в обычных условиях ушан вдруг попытался сбежать. И делал это грамотно, непредсказуемо виляя из стороны в сторону и сверкая при этом голым задом. Именно в него он и словил пулю. Его крик всполошил остатки заключенных, которые с первого раза не поняли, что в лагерь явилась смерть. Зэки словно тараканы начали вылезать из всех щелей и импровизированных жилищ. Вот только до их мозгов не сразу дошло, что происходит на самом деле. Некоторые так и умирали с выражением удивления на лице. Но все же нашлись и те, кто решил попытаться дать отпор. Пуля свистнула в опасной близости, заставив меня искать укрытие. Собственно, с этим особых проблем не возникло. Я нырнул под прикрытие одного из валунов, которые в изобилии валялись на скальном плато. И с этого момента бой пошел по другому сценарию. Если в первые секунды схватки на моей стороне был эффект неожиданности, то сейчас бывшие товарищи уже отошли от шока и начали действовать скоординированно. Например, цыган вылез из кустов, прикрывая своей жертвой, женщина лет 40, и не оставляя мне даже малейшего шанса на чистый выстрел, а нож возле ее горла еще больше осложнял ситуацию. При этом еще клоп не давал мне высунуться, очень точно посылая пули в мою сторону. Одна из них едва не угодила в ногу, которую я по неосторожности высунул из-за валуна, когда пытался осмотреть происходящее по другую сторону. И с каждой секундой мое положение ухудшалось. Насколько я помнил, из нашего лагеря в живых осталось человек 30. Я успел убрать лишь 5, включая смотрящего. Сейчас мне в одного нужно как-то добить еще 25, и при этом желательно самому не сдохнуть. Похоже на задачку с отсутствием решения. Гнев уже сошел на нет, отчего мысли более-менее прояснились. Но легче от этого не стало, разве что пришло осознание тупости собственного поступка. Я лично загнал себя в ловушку, из которой не смогу выбраться, если не случится какого-нибудь чуда. Бежать некуда, даже со здоровой ногой это вряд ли возможно. Клоп хороший охотник, и винтовкой пользоваться умеет не хуже меня. «Тень, это ты там гасишься?» — раздался голос цыгана. «Че за беспредел, братан? Ты нахуя этот геноцид устроил?» «А ты сам не догадываешься?» Не выдержал и ответил я. «За дырки ссаные своих пацанов валить как-то не по понятиям». «А баб насиловать по понятиям?» «Согласен, косяк вышел. Ну и как решать будем?» Внезапно позади раздался шум осыпавшегося гравия, сопровождаемый шипящим матом. Цыган не просто так заговаривал мне зубы, а отвлекал от того, кто в этот момент обходил меня с тыла. Я, конечно, отреагировал, но слишком поздно. И когда обернулся на шум, ствол пистолета уже смотрел мне в лицо. Говорят, что перед смертью, перед глазами проносится вся жизнь. Но или я еще не был готов покидать этот мир, или со мной просто что-то не так. Вместо того, чтобы с улыбкой просматривать самые счастливые моменты прошлого, я с ужасом наблюдал за пальцем, который словно в замедленной съемке давил на спусковой крючок. А еще боковым зрением заметил невероятно быструю тень, метнувшуюся к моему палачу. Его смело с ног, но без выстрела не обошлось. Однако прицел был сбит в самый подходящий момент, и пуля лишь оцарапала скулу. Жухлый все-таки решился ввязаться в драку, чем спас мне жизнь. И хотя ему явно не доставало массы и опыта для борьбы со взрослым мужчиной, он справился. Волчонок не стал размениваться на мелкие раны, и как только оказался сверху, впился клыками в глотку жертвы. Человек захрипел и даже попытался отбиться, но жухлый держался крепко. Пистолет отлетел в сторону, и моему питомцу ничего не угрожало, поэтому я выключил его из внимания и сосредоточился на новой цели. Еще один из бывших товарищей решил, что он самый хитрый. Он высунулся из-за шалаша, который выбрал в качестве укрытия, и уже поднимал оружие, чтобы убрать угрозу в моем лице. Одного он не учел. Шалаш спасал его ровно до того момента, пока я не знал, что за ним кто-то прячется. Стрелял я навскидку, но целиться и не требовалось. Во-первых, было достаточно его ранить, чтобы вывести из уравнения, а во-вторых, расстояние не превышало и 10 метров. С такого попасть в корпус можно даже с завязанными глазами, при наличии опыта, естественно, что я и продемонстрировал. Противник словил пулю в живот и со стоном, согнувшись пополам, повалился на землю. А я снова поспешил сделаться максимально компактным, чтобы уместиться за валуном. Очередной выстрел клопа прошил рукав куртки, который слегка высунулся из-за камня. «Сколько еще крови вы готовы пролить?» — выкрикнул я, прижимая к себе жухлого. «А какие у нас еще варианты?» — тут же ответил цыган, который почему-то взял на себя роль переговорщика. «Ну, не знаю!» — пожал плечами я, словно меня могли видеть. «Например, свалить, пока я добрый!» «Тень, не тупи нас больше!» — подключился к разговору клоп. «Как думаешь, долго ты сможешь продержаться? Тебе ведь нужно спать!» «Чертов ублюдок, а ведь он прав. Я и сейчас с трудом удерживал тело в одном положении. Одно неверное движение — я схлопочу пулю. И особой разницы нет, в какую часть тела она влетит. Этого хватит, чтобы вывести меня из боя, затем быстренько упокоить навсегда. Внезапно волчонок завертелся у меня в руках, а в следующую секунду вырвался и стрелой помчался по открытому пространству. «Стой, дурак!» — крикнул я, но было уже поздно. Клоп среагировал на движение зверя и открыл огонь. Первая пуля ударила в камни буквально в паре сантиметров за жухлым, а после второго выстрела щенок взвизгнул и кубарем полетел в кусты. В данный момент я ничем не мог ему помочь, разве что воспользовался заминкой и попытался убрать снайпера, позицию которого давно определил. Я видел, как он разворачивал в мою сторону ствол, но ему не хватило мгновения. Моя пуля легла ему точно в лоб. Клоп клюнул носом в камни и больше не двигался, а я уже в который раз едва успел укрыться от нового залпа. Стреляли как минимум с трех точек, а значит, пока я здесь сижу, противник становится сильнее. Но хорошего стрелка они лишились, да и мутного я успел убрать еще в самом начале заварушки. Остальные стреляют так себе, хотя это не значит, что можно, словно герой боевика, выскочить в центр лагеря и начать палить во все, что движется. Даже самый криворукий стрелок способен загнать пулю в глаз, пусть и по чистой случайности. Жухлый продолжал скулить из кустов, но хотя бы не двигался. И это волновало даже сильнее. Куда ему угодил Клоп? Сколько времени у волчонка осталось, прежде чем повреждения перейдут в стадию необратимых? И вообще, какого хрена он вдруг сорвался с места? Нет, понятно, что его погнал страх, но перед чем? Ситуация не менялась, и рядом со мной он был в безопасности. И он это понимал. «Эй, тень! Ты же понимаешь, что живым тебе уже не выбраться! Давай не будем усложнять!» Снова завел разговор цыган. «Ты дурак? Нет?» — усмехнулся я. «Чем больше вас, мудаков, я утяну за собой, тем лучше. И пока счет в мою пользу. А что за тварь ты с собой притащил? Может, нам с нее и начать, как считаешь?» «Ну, попробуй», — буркнул я и резко высунулся из укрытия. На то, чтобы произвести прицельный выстрел, у меня максимум секунда, но этого должно хватить. Цыган все еще прикрывался телом женщины, но в отсутствие очевидной опасности успел немного расслабиться. Именно на это и был расчет. Мгновение ушло на то, чтобы поймать его наглую рожу в прицел, и столько же я потратил на выстрел. Женщина вскрикнула, хватаясь за шею, у которой находился нож. Но даже если он отточен как бритва, за одно движение умирающий человек вряд ли способен рассечь мышцы до артерии. А кожа заживет, ничего страшного. Зато теперь зэки остались без переговорщика. Без нормального руководителя они обыкновенный сброд, хотя все еще опасный. «А-а-а!» Вдруг раздался истошный вопль. Так люди кричат только перед неминуемой гибелью, когда смерть не просто заглянула в глаза, а уже впилась в губы прощальным поцелуем. Однако я все так же продолжал сидеть в укрытии, не решаясь взглянуть на происходящее. А вот жухлый отреагировал иначе. Он выполз из кустов и с выражением полного ужаса на морде попытался покинуть лагерь. То, что сейчас убивало людей, пугало его больше, чем смерть от пули, боль от которой он испытывал. Я так и не понял, куда она ему прилетела, а как следует рассмотреть не успел. Внимание отвлек пробежавший мимо человек, один из наших. Он даже не обернулся, хотя знал, что я нахожусь за этим камнем и в моих руках оружие. Рой. А это был именно он. Настиг беглеца буквально через секунду. Темное облако окутало его, подняло над землей, а затем по ушам снова ударил крик, полный ужаса и обреченности. Не знаю, что происходило внутри этой загадочной массы, но буквально через секунду Рой умчался обратно вглубь лагеря. А на том месте, где он разобрал человека, осталась лежать лишь нога в небольшой лужице крови. Вскоре весь лагерь поглотила паника. Люди беспорядочно метались в поисках укрытия, но рой настигал их повсюду. Я уже без опаски поднялся во весь рост и с открытым ртом наблюдал за происходящим. Туча металась от одного человека к другому, буквально за секунду перемалывая тела. Но вот что странно, коренных обитателей лагеря рой попросту игнорировал, как, впрочем, и меня. А ведь я предполагал нечто подобное, когда слушал рассказ Татьяны. С момента его появления прошла максимум минута, а из бывших заключенных остался только я и Нос. Последний лежал среди камней, свернувшись калачиком и обхватив голову руками, словно это могло его спасти. Покончив с людьми, Рой метнулся в сторону Жухлого. Волчонок завизжал и даже попытался подняться, заметив приближение жуткой твари. Сложно сказать, какую боль он при этом испытывал. Его сил хватило буквально на один рывок всего в пару метров. Темное облако дернулось в сторону зверя, и в этот момент во мне что-то щелкнуло. «Нет!» — взревел я во всю глотку. Странно, но Рой почему-то послушался. Нет, в его поведении не было слепого подчинения. Это больше походило на то, что он прислушался к моей просьбе. Некоторое время он провисел над щенком, словно размышлял над чем-то, а затем вдруг метнулся ко мне. Страх моментально окутал меня холодными щупальцами, даже кончики пальцев неприятно закололо от дополнительного притока крови. Но что я мог противопоставить этой штуке. Однако рвать меня Руй не стал. Завис всего в сантиметре от лица и, как мне показалось, пристально рассматривал. Это продлилось несколько секунд, и за это время я как раз успел рассмотреть все значимые моменты своей жизни. А затем он резко сорвался с места и вскоре исчез в облаках. А я все стоял, не в силах пошевелиться. Из этого состояния меня вывел жухлый, который все это время жалобно скулил. Я бросился к нему, на ходу доставая из рюкзака аптечку. Последний укол обезболивающего, который я оставлял на крайний случай, вонзился в ляжку волчонка. Я без сожаления вдавил поршень, облегчая страдания мохнатого друга. Да, за этот укол я мог бы выменить все, что только пожелаю. Но это все сейчас лежало передо мной и с надеждой смотрело прямо в глаза. «Эй, здесь есть медик?» — крикнул я, осматривая волчонка на предмет ранения. Пуля влетела ему в живот и прошла на вылет. И вроде бы жизненно важные органы не задеты, но вот кишечник пробит. О чем говорит вытекающая из раны зловонная жижа? «Да ёб вашу мать!» — взревел я. «Помогите же кто-нибудь!» «Что с ним?» — спросила женщина, на шее которой остался порез от ножа цыгана. Сейчас ее рана уже подсохла и не кровоточила. «Пустите, дайте посмотреть». «Вы медик?» «Биолог», — ответила она, что для меня было чем-то равнозначным. «Нет, я понимаю, что это совершенно разные науки, и уж тем более профессии, но ведь должна она что-то понимать в устройстве живых организмов». «Ему нужна операция», — заявила она. «И где я тебе ее возьму?» — развел руками я. «Ты поможешь ему или нет?» «Я попробую. Его нужно перенести». «Веди», — кивнул я и, присев перед жухлым на корточки, взял его на руки. Я сидел у входа в пещеру, куда ученые стянули остатки оборудования и попытались восстановить лабораторию. Именно туда я перенес волчонка, после чего меня вытолкали на улицу, чтобы не мешался под ногами. Конечно, я немного поскандалил, но вмешиваться в то, где от меня нет никакого прока, не стал. Так и сидел в ожидании вердикта, пока ко мне не подошла Татьяна. «Спасибо». Она опустилась рядом со мной. «За что?» «За то, что вмешался». «Угу», — буркнул я. «Не переживай. Наташа ему поможет. Как тебе удалось его приручить?» «Случайно». «Это ты привел Рой?» «Ага. Именно поэтому и шкерился. За камнем», — сарказмом ответил я. «Но мы видели, как ты им управлял». «Не пари чушь», — огрызнулся я. «Я понятия не имею, откуда он здесь взялся и почему вдруг послушался меня». «Но он ведь не тронул нас. Убил только этих. Почему?» «Мне это откуда знать? По-моему, это вы здесь ученые, а не я». «Хочешь сказать, все это произошло случайно?» «Вообще без понятия». «Ты ранен? Давай я обработаю». «Да отвали ты!» — рявкнул я и ударил девушку по руке. «Чего тебе надо от меня? Иди занимайся своими делами». «Я помочь хотела». «А тебя никто не просил». «Ну и сиди здесь один, придурок!» — выругалась она и неровной походкой зашагала прочь. Я снова погрузился в мрачные мысли. Ранение волчонка сильно подкосило мой моральный дух. И как я не пытался отвлечься от бреда, что непрерывным потоком лез в голову, ничего не получалось. Мне очень не хотелось терять четвероногого друга. Казалось, будто он единственный на всей планете, кому есть до меня хоть какое-то дело. Впрочем, скорее всего, это правда. У меня больше никого не осталось. Я лично собирался убить всех, с кем прожил здесь долгие 5 лет, с кем сидел за одним столом и переживал все невзгоды. Но и спокойно смотреть на то, что они здесь устроили, было выше моих сил. «Как собачку зовут?» — раздался голос за спиной. Я обернулся и ничего не понимающим взглядом уставился на Наталью. «Чего?» — переспросил я. «Собачку, спрашиваю, как зовут?» «Вы про Жухлого?» «Ну-ка, со мной пошли». Женщина развернулась и скрылась в полумраке пещеры. Когда я заносил сюда Жухлого, то не особо осматривался. Меня больше беспокоило его состояние, чем внутреннее убранство. Но сейчас, сидя на кушетке, я с любопытством крутил головой. Щенок лежал в отключке неподалеку, окутанный тонкими трубочками капельницы. Брюхо перебинтовано, но повязка чистая, что уже хорошо. «На меня смотри!» — строго повернула к себе мою рожу Наталья и посветила в глаза небольшим карманным фонариком. Затем попросила открыть рот, последить за ручкой и дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами. Зачем-то постучала молоточком по локтям и коленям, потрогала гланды и даже в уши заглянула. «Травмы в последние дни были?» «Да, ногу сильно порвал», — честно ответил я. «Ясно». «Что именно?» «Вид у тебя не самый здоровый, а еще помыться бы не помешало. Показывай ногу». Я спустился с кушетки, снял штаны и молча продемонстрировал грязную повязку на голени. «М-да. Как еще от сепсиса?» «М-да. Как еще от сепсиса не сдох?» — усмехнулась Наталья. «Антибиотик вколол». «А откуда такое богатство?» «Заначка. На черный день». «Ясно. Да не дергайся ты». «Больно вообще-то». «Зато бесплатно. Терпи, я должна осмотреть». «Ох, ё!» «Что там?» «Антибиотик, говоришь?» «Ну да». «А он у тебя еще остался?» «Одна ампула. Приберег на крайний случай». «Да что там у меня?» «Сиди ровно. Сейчас все покажу». Наталья на какое-то время закопалась в ране, затем продемонстрировала мне странную белую субстанцию, похожую на паутину. «Что это?» «Не уверена, но кажется, это мицелий». «А по-русски можно?» «Грибница». «Какая еще нахер грибница?» «Вот и мне интересно. Особенно если учесть, что она тебе ногу спасла. А может и жизнь». «Вы это серьезно сейчас?» «А по мне видно, что я шучу?» «Хм, любопытно». «Да что там, мать вашу!» «Похоже, он живет только в омертвевших тканях. Так, аллергия на какие-нибудь препараты есть?» «Вроде не было». «Замечательно», — буркнула она и куда-то ушла. Я воспользовался моментом и выкрутился, чтобы взглянуть на ногу. И то, что я там увидел, меня не сильно порадовало. Края раны все еще казались воспаленными, но кожа вокруг выглядела вполне здоровой, без припухлостей и какого-либо изменения в цвете. А вот шов окутывала та самая белая субстанция, которая больше походила на плесень. «Ну, как тебе?» — с ухмылкой спросила Наталья, держа автоматический шприц. «Отвратительно». «Согласна. Давай полежи спокойно еще минут 10. Я пока почищу рану и нормально тебя заштопаю». «А с жухлым что?» «Выживет твоя псина, не волнуйся. Имечко ты ему, конечно, выбрал». «На какое откликнулся, такое и оставил», — буркнул я, уткнувшись лицом в кушетку. «У вас здесь какие-нибудь физики или энергетики есть?» «А тебе зачем?» «Я кое-что интересное в горах обнаружил. Хотелось бы, чтобы на это кто-то из ваших взглянул». «Юрий Михайлович, разве что», — задумчиво ответила Наталья. «А он кто?» «Немного там, немного здесь», — неопределенно ответила она. «Но как теоретик он довольно неплох». «Все мы здесь только теоретики». «Это ты точно подметил», — расхохоталась Наталья. «Так, помолчи сейчас. Не отвлекай, если не хочешь, чтобы я тебе полноги оттяпала». Я благоразумно заткнулся, а про себя подумал, что Наталья довольно неплохо держится после того, что ей довелось пережить. Да и Татьяна не тянула на жертву. Видимо, Элпис оставила в живых только самых сильных, готовых пойти на все ради выживания. Но, скорее всего, дело в чем-то другом, и мы обязательно разберемся, в чем именно. Рой не просто так нас не тронул, он что-то почувствовал. Не уверен, что моя гипотеза верна, но считаю, что он принял нас за своих создателей, за тех, кто когда-то населял эту планету, а затем по какой-то причине ее покинул. И, честно говоря, именно эта причина не дает мне покоя, как бы наше присутствие не привело к рецидиву, или того хуже, не привело беду на Землю.